Библейские портреты Христа. Библия наполнена не только картинами, она также наполнена тенями, особенно Ветхий Завет. Начиная с книги Бытие до Малахии, мы находим тень за тенью о пришествии Искупителя, центральной личности всей Библии. Когда говорим о записях Ветхого Завета, апостол Павел говорит, что они были тень будущего, а тело, то есть сущность во Христе, Колоссянам 2 глава 17 стих. Что является тенью? Словарь говорит, темное отражение на чем-либо, отбрасываемое предметом, освещенным с противоположной стороны. Дальше описывается тень как изображение формы тела на поверхности, которая преграждает лучи света. Для того, чтобы иметь тень, вам нужно иметь свет и предмет, преграждающий его. Предмет прерывает свет и бросает тень, которая соответствует телу, которое бросает тень. Предметом откровения Ветхого Завета, который бросает свою тень, является Иисус Христос. Апостол Павел говорит, что Ветхий Завет был тенью будущего, но сущность находится во Христе. Он является предметом, бросающим тени. Ясность и резкость тени зависит от угла, под которым свет ударяет тело, бросающее тень. Например, мы можем стоять в солнечных лучах рано утром, сразу после восхода солнца. Тень нашего тела превышает поле нашего зрения. Она тянется через лужайку, через дорогу и исчезает в полях на далеком горизонте. В этом случае тень ничего больше не открывает, чем что есть тело, преграждающее свет. Однако позже днем, когда солнце поднимается на небе, тень становится короче и более отчетливой, становясь более подобной телу по форме и размеру. Но посреди утра, при угле 45 градусов, тень будет такого же размера, как наше тело, и явит аккуратные детали и черты, невидимые раньше. Когда солнце достигнет своей высшей точки зенита на небе, исчезнет тень, и видно только тело. То же самое верно относительно вести Библии. Мы находим, что откровение Божие прогрессивное во всей Библии. Когда солнце откровение Божие начало светить в начальных книгах книги Бытие, там были тени будущего, но они были бледные и тусклые, и без добавочного света они были бы неразличимые. Некоторые люди употребляют выражение «Грядущие события бросают тени наперед». И это также верно в Библии. Вначале невозможно отождествить тело, которое бросает свою тень. Но когда является больше света, тело становится более и более в виду. И так, когда пришел Христос на землю около 1900 лет тому, тени, которые бросались, удалились от блеска Его, кто является светом мира. Теперь, так как мы имеем целый Новый Завет и Его свет откровения, мы можем легко узнать Иисуса Христа во всех тенях и прообразах. Сегодня мы имеем полное откровение Иисуса Христа, находящееся в Ветхом и Новых Заветах Библии. Если это верно, мы можем видеть тень и картину Иисуса Христа в самых первых главах Библии. Бытие 1 глава 1 стих говорит: «Вначале сотворил Бог небо и землю. Бог, который является Творцом, является никим иным, как самим Иисусом Христом. Ибо Евангелие от Иоанна, 1 глава 3 стих, говорит, что все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Когда мы проходим через книгу Бытие, мы видим незначительно более детальную тень в сотворении жены Адама, которая была взята из пораненного бока Адама. Мы признаем это как картину Иисуса Христа. Видите, усилился свет, сделавший нас способными видеть Адама как прообраз Господа Иисуса в любви Адама к своей жене, любовь которая была так велика, что он был готов умереть за нее. Ева первая согрешила. Это принесло физическую и духовную смерть в ее существо. Адам видел это и пожелал присоединиться к ней в смерти, приняв также грех. Несмотря на то, что Адам видел положение, в котором была его жена, потерявшая жизнь с Богом, но он избрал соединиться с ней из-за превосходящей любви. Хотя для Адама это означало потерю всего ценного для него лично, но он скорее избрал соединиться опять с Евой. Он отождествил себя с нею, хотя это означало отождествление в смерти. Это картина, как Иисус Христос возлюбил нас и пошел на смерть крестную, чтобы приобрести нас назад. В нашей последней беседе мы видели в третьей главе книги «Бытие» красивую картину Христа как семя жены. Опять получив дополнительный свет, и тень становится безошибочной картиной, как этот Искупитель совершит свое чудное спасение. Это видно в книге «Бытие» в 3 главе 21 стихе, где сказано: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их». В этом стихе, так рано в Библии, мы видим Божие требования для спасения грешников. Это действительно картина Голгофы. Прежде чем мы обратим внимание на богатство учения этого стиха, давайте посмотрим на окружающие обстоятельства. Человек не повиновался Богу и был осужден на смерть. Адам и Ева немедленно сознали свое затруднительное положение, но как делает грех? Он ослепляет глаза, и они убежали от Бога, потому что грех всегда разделяет с Богом. Вместо того, чтобы Адам и Ева бежали к Богу, они старались спрятаться от Бога. Они также старались совершить свое собственное спасение. Они думали, что они смогут сделать что-нибудь, чтобы стать приемлемыми опять пред Богом. До этого времени человек был совершенно невинен и, очевидно, был облечен во славу от Бога. Но как только человек согрешил, он нашел, что он потерял свое обличение и обнаружил свою постыдную наготу. Бытие 3 глава 7 стих говорит: «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Однако они очень быстро обнаружили, что опоясание было совершенно недостаточным. Это очевидно, что Адам и Ева знали, что это прикрытие было недостаточное, потому что они старались спрятаться от Бога, когда Бог искал их. Какое прекрасное доказательство благодати Бога! Тогда как Бог совершенно отверг их напрасные старания прикрыть их вину, мы читаем текст славной вести искупления и благодати. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их». Этот краткий стих содержит в себе много драгоценных истин относительно Божьего обеспечения для падшего грешника через жертву. Это прекрасная картина. В самом начале Библии, которая является тенью, брошенной жертвой Иисуса Христа, когда Он умер за грешников на Голгофском кресте. Бог, взявший животное, вероятно, овцу, заколол его пред Адамом и Евой. Из шкур этого животного он сделал им кожаные одежды для покрытия их наготы. Здесь он установил вечный и божественный принцип. Об этом принципе читаем в послании к евреям, 9 главе, 22 стихе. «И без пролития крови не бывает прощения. Не может быть прощения греха без пролития крови». Мы должны заметить, что в случае Адама и Евы это совершенно был труд Господа. Кожаные шкуры были подарками от Бога. Как прекрасно и безошибочно это является прообразом Господа Иисуса, как совершенного Агнца Божия, который берет на себя грех всего мира. Адам и Ева ничего не делали, только получили их. Господь предоставил полное обеспечение. Как верно это сегодня? Посредством Божьего дара, подарка Христа и Его заклания на Голгофской горе, Бог предоставил полное обеспечение для наших грехов если мы просто примем его. Будем помнить, что эти животные были совершенно невинными. Они были невинными заместителями. Эти животные были закланы ради Адама и Евы, которые изображают и предвещают, как Христос был нашим заместителем, Агнцем на Голгофе. Придете ли вы к Богу и признаете вашу греховность? Понимаете ли вы, что Христос заплатил за ваши грехи, когда Он умер на Голгофском кресте? Послание к Римлянам 6 глава 23 стих говорит: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Потому что вы грешник. Вы должны или принять смерть Христа как заместительную жертву ради вас, или умереть вечной смертью в аде. Адам и Ева пробовали фиговые листья, но Бог предоставил им кожаные одежды. Разница была в том, что кожаные одежды требовали пролития крови. Была отдана невинная жизнь. Примете ли вы ради вас смерть Христа? Это дар. Просто поверьте и примите его, и вы также будете спасены. Аминь.